Петр Григорьевич закончил показ хозяйства, завел Ивана Сергеевича в избу, потер было руки, однако задумчиво покружился возле печи. «Что же я тебе не передал? Вот натура. Как, куда собираюсь, все забываю. Это от предвкушения дороги. Ох, и люблю ездить. В прошлый раз за хлебом полетел. Деньги забыл. Так, прорубь, аккумуляторы, лазер. Ведь что для драги главное? Всякого путника встретить и проводить с добром, чтобы остался рад и доволен. Обязанности-то нехитрые. Гой ли, изгой пришел, тебе все равно, дорогой гость. Слепые, они еще больше хотят идти куда-то, что-то искать. Да... «Да, он широко всплеснул руками. Вспомнил! Вооружение не передал!» Старик сунулся за печь, достал коробку из-под обуви. Тем временем на глаза Ивану Сергеевичу попала одна стволка, стоящая в углу. «Ты туда не смотри!» — заметил Петр Григорьевич. «Это оружие от дикого зверя. Ну, бывает, медведь на пасеку забредет. Идем, покажу оружие от дикого человека. Осенью поставили, потому и забыл». Они снова оказались на улице. Старик обошел избу и полез в гору по глубокому снегу, кряхтел, сопел и, наконец, достиг засыпанной снегом ямы. «Два дня не почистил, завалило», — соврал он. «То метель, то солнце. Значит, это твое укрытие. Оборонять тебе следует вон тот перевал. Видишь седловину? А продержаться нужно всего 20 минут». До подхода основных сил. Но чтобы ни одна тварь не проскочила ни по земле, ни по воздуху. «Чем же я стану обороняться?» — недоуменно спросил Афанасьев. «Сейчас покажу!» Он открыл коробку и напялил на голову наушники радиостанции и взял в руки пульт, напоминающий телевизионный, только размером побольше. «Сиди и слушай команду. Управление простое, на дураков. Гляди!» Нажимаешь эту кнопку и ждешь всего 10 секунд. Огромный заснеженный камень на берегу реки неожиданно легко и плавно отъехал в сторону, не стряхнув ни снежинки. Откуда-то из-под него поднялся темный угловатый куб, послышалось лишь легкое жужжание. «Установка залпового огня прима», — тоном гида сообщил старик. 40 стволов с ракетами». Все уже наведено на цели. Получаешь команду, давишь красную кнопку. Это по наземным целям. А по воздушным совсем просто. На другом берегу реки, в склоне горы, образовалась темная дыра, откуда появилась платформа с ракетами и пушками. Покрутилась вокруг своей оси, шевельнулась вверх-вниз и уставилась на восток. Зенитно-ракетный комплекс сам следит за целями. Полное самонаведение. Называется «включил и забыл». 4 ракеты в боевом положении, еще 4 штуки в запасе, но зарядка автоматическая. На 20 минут хватит. Продемонстрировав технику, Петр Григорьевич вернул все в исходное состояние и вдруг загоревал. «Только смотрю телевизор, а у наших военных летчиков керосину нет». Если через 20 минут не прилетят на подмогу, чем обороняться? Там у них, — Иван Сергеевич показал на восток, — другое оружие. Поставят укол, и не надо ни самолетов, ни ракет. Ну, это уже не по нашей части, — прервал его старик. Драге положено защищать пути. А они попрут с востока только этим путем. Другого у них нет. Ладно, ну, вроде все сдал. Пошли, выпьем на посошок и оставайся, лавка с товаром. В доме, не раздеваясь, Петр Григорьевич налил 2 стакана медовухи, 1 подал Афанасьеву. Если бы не жали с 2 сторон, тут жить можно. Вот придет весна, зажужжат пчелки, полетят по цветам собирать нектар, а ты... как пчелка, взлетишь над горами, посмотришь, да чего же земля красивая, эх! Они выпили, присели у порога.